А теперь минуточка поэзии, дорогие товарищи. Порастут ваши пизды бурьяном, запятая. В ваших жопах цветы зацветут. И на ляжках потёртых хуями. Прям как у Индиры Ганди. Мандавошки совхоз разведут. Сейчас с ебланом мы вдвоем вам частушки пропоем. Яцина будет начинать, а я буду подвёздывать. Пизда создание природы, она же символ бытия. Оттуда вышли все народы, как будто пчелы из улья. Ну пиздец. Дебат на раскладушке завещал великий Пушкин. Жизнь хуя, все бабы дуры, я поклонник Сепультуры. Наша Таня громко плачет, по лобку две бошки скачу. Тише, Танечка, не плачь. Прилобок, сказал ей врач. Говно, разлетелись мозги. Папа от смеха насал сапоги. Вову увидела злая коза. Долго на рожках болтались глаза. Девочка в море каталась на лодке. Вместе с приливом вернулись колготки. Девочка вышла покакать на снег. Сзади подкрался скит в печенек. Просто сверкнул я таган печенек. Кровь и какашки смешались со снегом. Я скажу, опасно, братцы, голыжом в реке купаться. Приняла наверняка щука хуй за червяка. Ну пиздец.